Chapter 6. Ратвенанди. Крысиная охота. Завывающий северными ветрами холод крепчал с каждой минутой, неспешно отмеряя приближение безрадостного серого рассвета. Однако же наутро мир окутал такой туман, каких Андре не приходилось видеть за свои немногие годы, точно бы распахнулись створы Божьей кладовой, и белая мана небесная, прорвав толстые мешки и переполнив прочие сосуды, куда поместили ее на хранение ангелы, хлынула на землю, утопив в себе Финвиль и всякое пространство, сжимавшееся, казалось, вокруг города виселичной петлей. Густые снега милостливо сгладили уродство ландшафтов, на короткий срок скрыли собой грехи человеческие, как посмертный саван скрывает необратимые изменения в облике усопшего. Но для того лишь, чтобы по весне явить во всем многообразии его тленную полусгнившую сущность. Зимний туман, являвшийся прежде, если верить старожилам, не ранее, как 10 лет назад, в последний год правления прежнего сеньора, нес на своих крылах проклятие белой слепоты, так что глаз, сколь зорким бы он ни был, не мог разглядеть ровным счетом ничего далее 20 футов. Темное стало белым, а белое стерлось из виду, словно его никогда и не было. Андре не слишком-то заботил туман. Поставленной перед ним задачей дальновидность не являлась обязательным атрибутом. Капитан прекрасно знал эту скудную местность лучше, чем, возможно, ему временами того хотелось бы, а потому мог определить свое местонахождение даже с закрытыми глазами, ежели то потребуется. Не обремененный, в отличие от своих спутников, никакой ношей, не считая масляного фонаря, он прокладывал путь по занесенному полю, едва ли не по пояс утопая в снегу. Следом за молодым сеньором брели 4 гвардейцев, спрятавшие лица за масками равнодушия и фатальной покорности. Никому из них не хотелось находиться здесь. Чувствовал Андре, чувствовал острее, чем когда-либо, потому как не считал свою должность, доставшуюся ему по стечению горестных обстоятельств, безусловной привилегией, дарованной небесами. Чувствовал, ибо сам желал оказаться вместе совершенно ином, где ничего не напоминало бы ему о черных днях декабря. Шествующие позади него мужи были солдатами гвардии, но Андре предпочитал называть их своими братьями. Незаконное в глазах церкви рождение каждого второго из них связывало гвардейцев узами братства покрепче тех, что способны даровать крепкие и счастливые семьи. Бывало, закрыв глаза, Андре беззвучно, одним шепотом неровных губ, произносил их имена и смутные. Однако вполне узнаваемые черты их являлись к нему, словно в какой-то забытой детской игре, от которой не осталось ни правил, ни целей, лишь вырванные из общего сюжета навязчивые фрагментарные образы, произвольно всплывающие в памяти снова и снова. Вот Бартоло и Никола стоят у открытых дверей с черной отметиной. Бартоло, с сожалением, качает головой, давая понять воронам со стеклянными глазами, что в доме этом их никто не ждет. У костра, что горит и ночь, и день, и еще ночь, из рук жены, дабы не марать кружку своими пальцами, побывавшими в жилищах обреченных, утоляет жажду разогретой луковой похлебкой Лучиано, ожидая, пока хлипкий сгорбленный клирик наполнит жестяное ведро углями. Давид прислуживает старому доктору, перенося с места на место врачебные инструменты. Игнацио и Михель доставляют дрова для костра, на котором кипит, пузырясь, котел с водой, и читает свои молитвы священник, назвавшийся отцом Фомой. В затхлых казармах, пропитанных ароматами воска, шлифовального масла и вспотевших тел, крепко спят, утомленные богоугодным трудом, 9 братьев по оружию. По приказу капитана, сдавший пост прямо во время ожесточенного противостояния той, которой противостоять нельзя, 10-й же из их караула Кармина, получив 6 часов отдыха, предпочел сну утешение в объятиях женщины, с которой тайно с первого года прибытия миланского гарнизона Финвиль поддерживал связь близкую настолько, что та успела принести плоды, пополнив безразмерную армию ублюдков». Андре не осуждал брата. Положив конец этим встречам, он ярко продемонстрировал бы верх лицемерия. Еще двух гвардейцев забрало поветрие. Андрей не стал называть их имен, чтобы не беспокоить мертвых понапрасну. Он вспомнит их потом, когда будет ставить свечи у алтаря. Потом, не сейчас. Остальные же, Габриэль, Эссио, Дженаро и Пауло, находились здесь вместе с ним, выполняя распоряжения англичанина, что были отданы им предельно точно. Наполненные нечистотами меха необходимо было вынести как можно дальше за город, туда, где никто не посчитает нужным совершать случайные прогулки и сжечь. Молчание, нависшее над солдатами, покровительствующей Хламидой, изредка нарушалось далекими царапающими белую тишину вскриками воронов, тревожными и зловещими отчасти и потому, что издававшая их птица... Птица ли? Находилась где-то за пределами доступных человеческому взгляду просторов. Позади отряда трусили собаки, судорожно принюхиваясь и временами выказывая беспокойство тихим поскуливанием. Габриэль посчитал необходимым взять их с собой, чтобы те не сходили с ума от одиночества и не тревожили покой сеньора, наполняя своим воем безлюдные коридоры и пустующие залы замка. Миновав поле, Андре вывел гвардейцев на каменистое нагорье, обыкновенно ветреное, но в сей час избавленное от яростных плетей маридов, мертвенным туманом. Там, за голой равниной, очищенной от снега ночными игрищами воздушных стихий, угадывалась темнеющая полоса буковой рощи, где солдаты намеревались оставить свой отвратительный груз, предав его огню. Не в силах прорваться за границы, означенные белоснежной мглой, все мысли Андре собрались вокруг сводной сестры. Облепив ее образ кишащим осиным роем, как прожорливые насекомые слетаются на сочный спелый плод. Побывав у крестьяны всего трижды с момента, как англичанин назначил ей свое неординарное и, стоит сказать, весьма сомнительное лечение, капитан городской гвардии, казалось ему, успел узнать девочку лучше, чем за 7 прошлых лет, и сумел провести некоторые параллели, бесспорно указывающие на их родственные связи. Считая Кристиану ребенком от рождения, как и он сам, печальным, примечающим в картине мира исключительно минорные штрихи, ребенком, отягощаемым безутешной непостижной скорбью, Андрей впервые с великой для себя неожиданностью и удивлением познал на себе ее детскую привязанность, стремительно перерастающую в нечто большее. Дважды, включая первый их с доктором визит, она встречала брата холодно, с очевидной для всех, кроме, конечно, нее самой, смертельной обреченностью. Но после то ли средства, назначенные гастингским доктором, проявили свой неведомый эффект, то ли девочка перенесла на брата любовь к матери, которую Андрей никак не сможет ей заменить, да только при следующих их встречах он все яснее читал в детских глазах огонек радости». Слишком робкий еще, но вполне различимый. «Как легко меняют к тебе свое отношение дети и собаки!» Открывал для себя новые уголки души бастард. Чего не скажешь о тех, в чьих сердцах давно зарубцевались шрамы. Помимо прочего, Андре утешался тем, что дитя наконец освободилось от навязанной необходимости удерживать на себе скелет того уродливого карлика, почитаемого матерью-настоятельницей в ее блаженном безрассудстве за святого, а также то, что приказ отца вынудил старуху повиноваться, вынудил вопреки ее воле. Это наполняло чашу его оскорбленного самолюбия райским нектаром, сдобренным терпким привкусом злорадства. Поскольку методы, какими пользовался англичанин, будь он хоть даже алхимиком, выглядели не столь ужасно и, вероятно, включали в себя логические мотивы, пускай и неочевидные для непосвященных, в отличие от того, в какой форме выражала свою больную заботу о крестьяне матушка Матильда. Жаль, что забота ее сродни безумию, пропитанному, словно в кошмаре, извращенными и переиначенными христианскими догмами, утратившими с наступлением старости всякие разумные границы. Смерть приора Мартина и доброй части клира собора святого Себастьяна также отразилась на монахине не самым положительным образом, а с уходом Фелисии, в которой та не чаяла души, мать-настоятельница бросилась на поиски демонов, обитающих среди людей и принимающих человеческий облик, и первый ее молот пал, разумеется, на Андре. Так бывает, что слепая любовь к одному человеку порождает пламенную неприязнь к остальным членам его семьи, чьи достоинства меркнут на фоне обожаемого и превозносимого идеала. Вряд ли при жизни законная жена отца разделяла отношение монахини к бастарду. Андрей никогда не слышал от Фелисии дурного слова. Она награждала пасынка лишь снисходительной добротой, преисполненной смирением и терпимостью. Но это не помешало матушке Матильде назначить незаконно рожденного сына виконта паршивой овцой в своих глазах. Что ж, Андре хотя бы знал тому причину. 2 годами ранее, в конце марта, когда сошлись снега и по дорогам начали свое движение торговые обозы, Леон Меклен имел неудачу стать жертвой разбойничьих грабежей. Купец оценил свои убытки в несколько сотен ЭКЮ и жизнь 3 германских наемников, чьи тела так и не удалось найти, дабы захоронить их надлежащим образом. Следуя зову долга, группа финвельских гвардейцев, возглавляемая Андре, пользуясь преимуществом наличия лошадей, отправилась на поиски преступников, скрывшихся, по словам очевидцев, из разоренного обоза в направлении северо-восточного перелеска. К вечеру Арацио обнаружил место недавней стоянки людей. В глубоком кострище на краю закрытой поляны тлели угли, земля была утоптана 9 парами сапог. Число людей, стоявших здесь лагерем, было несколько большим, нежели о том заверяли пострадавшие. Это было неудивительно, в каждой шайке есть те, кто прикрывает тыл. В переполохе разбойники побросали походную утварь и некоторые особо громоздкие тюки с награбленным, услышав, судя по всему, стук копыт гвардейских скакунов, и поспешили убраться, прихватив с собой исключительно самое ценное. Андре приказал Бернардо и Михелю вернуть товар законному владельцу, с остальными же солдатами продолжил поиски. Проследить дальнейший путь беглецов не составило труда. Следы, оставленные именно на влажной весенней земле, к рассвету следующего дня привели отряд капитана к одинокой землянке в сердце леса. Андре договорился с грабителями о сдаче, пообещав им христианскую милость от имени кардинальского поверенного. Деваться разбойникам было откровенно некуда, у солдат имелись кони и доброе вооружение. Преступники приняли условия, вышли вшестером из землянки и, сдав оружие, предали себя в руки гвардейцев. Хозяин убогого жилища, где скрывались ночью грабители, представился покорным рабом Господа, ищущим искупление в аскезе отшельничества. Он поблагодарил гвардейцев за избавление и пригласил разделить с ним благодарственную молитву и скромную трапезу. Ни дня после того события Андре не забывал о затмившей его рассудок триумфальной беспечности, о той минутной радости победы, что обернулась для него тяжким горем. Столь очевидна была грозящая им всем опасность. Там, на перелеске, они насчитали 9 пар сапог. 9, но из землянки вышли 6. Амедео и Тита отдали свои жизни за ошибку капитана, за его недальновидность. 3 германцев, что должны были сопровождать товар Леона Меклина, оказались подельниками тех, кто напал на обоз. Вооруженные кинжалами и короткими мечами, они надеялись прорваться наружу и освободить остальных, пока солдаты возносили молитву Христу и благодарили его за пищу, что не спаслал он им. Андре казнил преступников на площади Финвеля. Казнил такое множество раз, сколь много мучений могла вынести их ненавистная плоть. Он отрубил им пальцы один за одним за воровство, отрезал языки за ложь и, обжарив их над костром, бросил черные смердящие ошметки в грязь на потеху псам и улюлюкающей публике. Он отсек им кисти за грабежи, разбил кузнечным молотом суставы за побег, пронзил шилом чресла за вторжение в чужие земли, а под конец, когда умопомрачение, овладевшее каждым прикованным к столбу, освободило их от болевых ощущений, капитан выпустил им кишки и устроил 3-дневное пиршество для мух и слетевшихся со всей Шампании ворон за убийство, пока мерзость разложений не смыл ливень. Но будь на то власть Андре, он повторил бы наказание повторно, и на сей раз оно бы было в разы продолжительнее, в разы изощреннее. Отшельник оказался с разбойниками на одном столбе. Им движило отнюдь не желание помочь ближним, о нет, но звон экю, что заглушил в душе его смиренную молитву и прогнал прочь аскетизм, превозносимый старцем за неимением чего-то более ценного. Ужасная смерть человека в конце земного пути, открывшего свою жизнь для греха, заставила мать-настоятельницу утвердиться об Андре во мнении, которого она придерживалась и по сей день. Но что до ее пустых брюзжаний, когда убитым гвардейцам не увидеть впредь майского солнца и не вкусить нектаров южных виноградников? В той резне погибли не просто солдаты, но братья Андре, люди, ближе которых у него не было и не будет. Недавно он имел возможность развеять все свои сомнения по этому поводу, когда, будучи в келье с сестрой, услышал, как отец, умоляя англичанина спасти от смерти Кристиану, назвал ее своим единственным ребенком. Стоит сказать, слова эти не вызвали у бастарда ни гнева, ни разочарования. Он знал свое место и без лишних тому напоминаний. И вот для города вновь настали темные времена, только теперь враг разрушал его изнутри, а помощь весьма нежданно пришла извне. День и две ночи миновалось прибытие парижан, день и две ночи, словно язычник над колдовским котлом, пел свои песни толстый священник. День и две ночи без отдыха впивались в охладевшие тела Мортусовы багры и орудовали ножи университетских врачей, вспарывали кожу, а раскаленное железо меняло человеческий облик, данный людям Господом. С того часа ни монахи, ни Мортусы не сомкнули глаз, пускай дело их. Своим людям, чей труд заключался, как правило, сугубо в работе мускул, Андре не мог позволить такой самоотдачи, хотя некоторые гвардейцы, стоило признать, с готовностью бы позабыли об отдыхе до нужной поры. Чумные доктора, как дикие звери, почуяв запах жертвы, преследовали добычу от дома к дому, загоняли врага своего в угол, заносили для решающего удара налитые свинцом трости, называя друг друга между собой месье, хотя ни рыцарскими, ни какими бы то ни было дворянскими титулами никто из них, конечно, не обладал, а один из врачей, судя по слухам, так вообще впервые держал в руках ланцет. В иной раз Андре проявил бы заинтересованность личностью каждого, будь тот врачом или монахом, но результат их деятельности уже к рассвету первого дня выглядел однозначно положительным и свел на нет всяческие подозрения. Хотел бы Андре, чтобы приход доктора принес Кристи такое же облегчение, как и прочим горожанам. Но мистические манипуляции англичанина у постели девочки ни к чему не привели, так, по крайней мере, виделось капитану. Наблюдения эти он держал при себе, всерьез опасаясь, что дурные известия имеют все шансы повергнуть отца в великую горесть, от которой тот не сможет оправиться, а потому сообщал виконту лишь о слабых, но все же позитивных изменениях в настроении сводной сестры. Треть мили оставалась до полосы деревьев, мертвенно-недвижимых, убранных налетом колючего инея, застывших в ожидании далекой нерожденной еще весны. Андре поднял руку и остановил солдат, предоставляя им возможность отдышаться после длительного подъема. В преддверии дня, не сулящего, как и многие будущие, ничего, кроме зимней стужи и неотличимых друг от друга дремотных часов, туман поредел, или же то выглядело так с высоты, открыв для обозрения жалкие поля Финвеля, погруженные в самозабвенный сон. Собаки бесились, их жалобное сетование на непогоду сменилось угрожающим рыком, с течением времени все набирающим гнева. Суки скалились, поджимая хвосты и обнажив черно-красные десны с желтыми зубами. Единственное свое оружие, наряду с ненавистью, совершали яростные выпады в подступающий отовсюду туман, будто бы в нем скрывались незримые для людей чудовища, лапы которых норовили ухватить ослепленную туманом жертву и увлечь за собой в бездну забытия. С недавних пор, обремененный ответственностью за собак, Габриэль, сбросив снег вязанку дров, предназначенную для костра, пытался успокоить своих подопечных, однако те, словно не замечая его, продолжали скалиться в молочно-белое пространство. Капитан мысленно отстранился от надрывного собачьего лая и обратился взглядом к полю, расчерченному надвое полосой, проложенной солдатскими сапогами от Финвеля к безымянному Нагорью. Зима, как виделось, теперь оказалась не самой рачительной хозяйкой. Бескрайнее покрывало ее снегов распределялось по земле неравномерно. Кое-где, ближе к городу, ветер разметал сугробы, оголил неровные кочки пашни, что безотрадно чернели, то появляясь, то исчезая в морозном тумане. Созерцание пейзажей, пускай и столь скупых, но обыкновенно приносивших успокоение, откликнулось в душе Андре нарастающим беспокойством, внутренней необъяснимой тревогой. Причина ее открылась капитану не сразу. Сперва, как и полагалось, он сослался на короткое и хриплое, как звуки разрываемой ткани, собачье рычание. Но вдруг почуял, уловил где-то на уровне инстинктов, что впечатление надвигающейся угрозы, случайно его коснувшееся, имеет природу больше визуальную, чем какую-либо иную. Он посмотрел вдаль, стараясь уловить то нечто, что насторожило его чутье. Спал город. Туман сокрыл всякий след теплившейся в нем жизни. Не было видно ни дыма труб, ни редкого мерцания свечи в открытом окне, ни человека и ни зверя, покинувшего теплое жилище. Черным камнем, чумным нарывом маячил вдали замок проклятой гарды Франтье, издалека, в покрытой мглою дымке, выглядевшей воплощением неизгладимого уродства на девственном теле декабря. Стыла в неподвижности, обнаженная злонравными сардоническими ветрами земля, но пашня, гипнотически влекшая к себе внимание Андре, была неестественно живой в этом царстве бездействия. Андре, приглядевшись, увидел, что кочки или камни, или то, чем они в действительности являлись, шевелятся. Двигаются, копошатся стаи проворных зверьков с грубой шерстью, роятся в непрерывном движении, увлеченные одному лишь дьяволу известной целью, исчезают в толще снега и выныривают из него, как из вол морских. Все новые и новые твари покидали Финвиль и пополняли серую бесструктурную армию, что походила на лавину, сошедшую, однако, не с гор, а напротив — восходящую из мрачной пропасти, и так до тех пор, пока все поле не запестрело, словно водной рябью. Усомнившись в реальности происходящего, Андре обернулся к своим гвардейцам, но и те, наблюдая за жуткой миграцией незнамо откуда взявшихся существ, были подвержены реакции в точности такой же. Собаки перестали лаять и скалиться. Протяжно, ранено скуля, они жались к Габриэлю, как глупые слепые щенки, ищущие убежище под брюхом матери. Серая стая, в отдельных особях которой теперь стало возможно разобрать принадлежность их к крысиному семейству, пересекла поле и, недолго мешкая, отправилась вверх по нагорью в сторону рощи. Не более 50 благословенных футов пространства отделяло людей от шуршащего, скрежещущего и издающего иные омерзительно животные звуки сатанинского потока. Ни у кого не нашлось слов, чтобы описать или, как это свойственно человеку, назвать происходящее. Псы совсем умолкли, замерли, стараясь не выдать своего присутствия, а с ними замерли и солдаты, и только глаза их, не моргая, дрожали, лицезря хаотическое бегство тварей, чье число превосходило все мыслимые и немыслимые пределы. Крысиная стая, число которой тьма, остановилась у самой кромки деревьев, куда изначально держали путь солдаты. Словно утратив намеченную цель, адские создания сгрудились в огромную шевелящуюся кучу, подобно разворошенному муравейнику, толкаясь и пища, кусаясь и давя соплеменников, они стали взбираться друг другу на спины, пока из их общей лоснящейся массы не образовалось некое подобие холма, куда вальяжно взобрались полдюжины уродливых особей самых невероятных размеров и, поднявшись на задние конечности, уставились вдаль, создавая впечатление осознанного, неслучайного подражания человеческим предводителям. Действие сие длилось недолго. По беззвучному указу, полученному из самой преисподней, омерзительное изваяние из плоти и шерсти рухнуло, утратила всяческую опору, и под оглушающий визг, вырвавшийся разом из сотен обезумевших глоток, ринулась вниз по направлению к замку, не разбирая дороги, натыкаясь на камни, сминая под собой снежные заносы. «Господи!» Прошипел сквозь сжатые зубы Андре, понимая, к чему все ведет. Серый оползень двигался прямо на них, грозясь похоронить под собой и солдат, и обделавшихся от страха псов. «С дороги! Ну же! В сторону! Дженаро! Паоло!» Волна из плоти, когтей и зубов ударила в ноги, едва не лишив капитана равновесия. Гвардейцы, кроме вооруженного поленом Габриэля, вставшего на защиту беспомощных собак, прижались к каменистому склону оврага, в ложбине которого проносились крысиные полчища. Напор серых туш не ослабевал, а, вопреки всем закономерностям, усиливался, как бы подстрекаемый, подгоняемый розгами безжалостных надсмотрщиков. Меч Андре упорно отказывался покидать ножны. Мороз и туман сыграли со сталью злую шутку. Раздался приглушенный хлопок. Полено в руках Габриэля приобрело темно-алый оттенок. Инфернальный пронзительный визг поверг рассудок во мрак. Крысы перемещались слепо, безо всякого разбора, но чья-то нездешняя воля верно направляла их так, чтобы нечистая волна смела, поглотила и унесла с собой стоящих на пути смертных. Шерстяные туши то и дело выпрыгивали из общего потока, целя ухватиться за одежду, цапнуть за руку, поразить человеческую плоть зубами и когтями. Кое-как справившись с ножнами, Эссио достал кинжал и отвечал ударами лезвия на каждую атаку невероятного врага. Озлобленные создания облепили его, чувствуя в вооруженном человеке наибольшую угрозу. Гвардеец только и успевал пронзать вцепившиеся в его дуплет или штанину серые тела с бледными извивающимися хвостами. Дженаро, вертясь силой, давил сапогами отбившихся от мерзостной стаи существ. Бурдюк за спиной его лопнул, черная склизь нечистота сквернила землю и заснеженный склон. Капитан, что было мочи, рванул петли ремня, где крепились ножны. Разбив костяной гардой мутное стекло фонаря, он вылил масло на обитую медью кожу. Вспыхнуло освобожденное от заточения пламя, выплюнув пасмурное, затянутое туманом небо, огненный язык. Проносящаяся мимо крысиная армия отпрянула в сторону, как исходит волнами вода от брошенного в нее камня. Жар растопил сковавший Чинквидею лед. Андре, наконец, смог извлечь оружие. Но вмиг овладевший им ужас сжал нечеловеческой хваткой его мышцы, а взгляд намертво примерз к треугольному клинку. Лезвие по всей своей ширине было сплошь обогрено липкой застывшей кровью, что стекало, наполняя долы вниз. Капли ее срывались на землю, а упав, оставляли на снегу черные язвы. Бастарда пробрала дрожь, и лишь судорога, сведшая запястье, не позволила ему выронить меч. Трепещущим взглядом он проследовал от основания клинка к острию, когда же нахлынувший на него кошмар сменился новым образом. У далекой, ставшей недоступной рощи, откуда начала свой наступательный гамбит крысиная орда, тень зловещих деревьев словно бы образовала силуэт, в чьих формах угадывались человеческие или даже точнее женские черты. Андре не мог различить, стоит ли тень к нему лицом или спиной, и только когда неведомая, непознаваемая ни взглядом, ни помыслами фигура подняла руку, указывая покрученным перстом на гвардейцев, он разглядел, что лицом ей служило подобие воскового слепка, чьи контуры были ему якобы знакомы. Лишенный дыхания, Андре погрузился в кратковременное беспамятство. Удаляющийся шорох тысячи мелких лап знаменовал миновавшее бедствие. Возобладав над недостойной для мужчины трусостью, капитан заставил себя открыть глаза. Кромка леса темнела вдалеке знакомой издавна полосой, свободной от привидений и всяческой нечисти, порожденной демонами разума, и только множественные следы, оставленные на обогренном кровью оскверненном снегу, напоминали о случившемся. В левой руке капитана все еще пылали ножны, меч, покрытый инеем, был чист, лезвие тускло отражало огонь и омут непогоды. Погасив пламя, а снег, Андрей обратился к солдатам. Первый сидел в снегу, окруженный кровавой лужей, и сжимал дрожащими пальцами обломок ветки, к которому прилипли крысиные внутренности, клоки серого меха и остатки какой-то белой дряни. Остальные трое приникли к склону. Капитан помог брату подняться на ноги. «Габриэль!» Габриэль, пошатываясь, встал. Его легкие, разгоряченные сражением, издали сиплый кашель. «Я в порядке, сеньор!» — отрапортовал он, отряхнувшись. «Дженаро! Эсио!» «Порядок, мой сеньор!» — проговорил Дженаро, единственно сумевший сохранить относительное хладнокровие. «Пауло!» Последний ответил жестом, утвердительно кивнув. Выцветшие краски его обмундирования снова обрели давно утраченный пурпурный цвет. Мизерикорд напился крови. Капитан склонился над собаками, чьи обескровленные тела валялись поодаль, изуродованные, растерзанные силой необъяснимой природы. Голые туши всех четырех борзых были освежеваны, как будто бы мясницким ножом. Мышцы и сухожилия их разорваны, изъедены, конечности обглоданы до сверкающих белизной костей. Требуха разбросана по всему оврагу. Во внутренностях зияли дыры, от которых поднимался горячий запах разложения. «Простите меня, сеньор!» — отозвался Габриэль. «Забудь!» — строго наказал ему Андре. Выпрямившись, капитан вложил меч в ножны и попутно убедился, что клинок теперь выходит без проблем. «Бросайте это здесь!» — раздраженно сказал он. «К черту все! Возвращаемся!» Андре вылил остатки масла на сложные кое-как дрова. Когда те занялись, солдаты побросали в пламя бурдюки со скверной и вымазанный в нечистотах плащ Дженаро. Не став дожидаться, пока все сгорит, гвардейцы предоставили судьбе дальнейшее право распоряжаться костром и покинули окаянное Нагорье в стойком желании никогда впредь сюда не возвращаться. Так что даже унылый Финвель, маячивший впереди смазанными неровностями улицы тенью накренившегося собора, манил к себе солдат обетованным пристанищем, где нет пробирающего до мозга костей крысиного визга. Получив от капитана безвременное увольнение по случаю выполненной работы, все четверо отправились в казармы, чтобы предаться там блаженному сну, о котором давно мечтали. Признаться, Андрей сам был бы рад последовать собственному приказу и погрузиться в дарующие забвение грезы. Однако перед ним все еще стояла задача непременной важности. Монастырские покои встретили бастарда склепным холодом, пронимающим до стука зубов, холодом неизменным, угнездившимся здесь со времен возведения сих стен, обветшалых, но сберегших подобие прочности, холодом, которому воле совершенно не библейского чуда были неподвластны стены замка. Ранние часы, давлеющие над городом проклятие, поспособствовали тому, что мрачные коридоры монастыря оказались пусты. Никто не слышал скрипа дверных створ, никто не вышел на стук солдатских каблуков, никто не выглянул из кельи, когда в замочной скважине толстой дубовой двери, запирающей вход в рукописную мастерскую, щелкнул ключ. Да и выглядывать, собственно, было некому. Андре, надо сказать, не сдержал обещания приставить крестьяне своего человека. Ресурсы виконтовой гвардии были далеко не безграничны, и в нынешнее тяжелое время для солдата нашлась более важная работа. Но о тяжеловесном замке с единственным ключом капитан таки позаботился. Зимняя стужа несколько ослабевала внутри мастерской благодаря тлевшим в небольшом камине углям, которые, к жалости капитана, оказались неспособны избавить столь огромное помещение от холодного воздуха и уж тем более не могли предоставить достаточного тепла для маленькой обитательницы соседней кельи. Андре убрал от огня приготовленную по рецепту английского доктора молочную закваску, тошнотворно-горькое варево, принимаемое, однако, сестрой безо всяких жалоб и нареканий. Едкий запах чеснока прочистил забившиеся ноздри. Капитан наполнил кружку закваской и подошел к келье, где почивала Кристиана, и легко, дабы не вызвать скрипа древних петель, толкнул дверь. Дитя пребывало во власти грез. Образ ее жуткий и одновременно трогательный, обрамленный жесткой прямоугольной лежанкой, напоминал Андре одну из тех полубредовых фресок, что их так много украшало галереи замка. Нелепый цвет лица и почерневшие веки, по-детски раскрытые губы и слипшиеся от омовения марганцем волосы, тонкие болезненные руки, подергивающиеся во сне, и абсурдный колдовской узор, ночью вздымающийся от аритмичного дыхания груди. Не понаслышке зная, сколь полезен сон в противостоянии болезни, Андре решил, что может подождать час или около того, пока Кристи не проснется сама. Он освободил стол в мастерской от письменных принадлежностей и бумаг, утративших со смертью владельца всякую ценность, уселся в кресло, удобное и мягкое, не весь как оказавшееся в этой обители аскетизма, и положил голову на руки. Аромат чернил, старой исписанной бумаги и книжной пыли, такой сладкий и уютный, принес успокоение и скорый сон. Разум Андре угас, с мыслью о том, что неплохо бы перенести девочку в один из теплых залов замка. Тем и коварны наваждения, что неотличимы от яви, помнил капитан. Но, тем не менее, в каждом своем кошмаре переживал он насылаемые сатаной видения как реальность, а по пробуждении не сразу понимал, что вновь попался на дьявольскую уловку. Вот и теперь, в сопровождении безликих спутников, ступал он гротескными улицами сумрачного Финвеля, таинственным образом вывернутыми наизнанку. Ступал, выискивая в очертании архитектурных безобразий знакомые ему элементы, высматривал и не мог найти. Его одинокое сердце прежде радовалось пустующим площадям и безлюдным улицам. Присутствие человека всегда несло для капитана взвинченную тревогу, скрытую опасность, обещание чего-то недоброго. Но теперь, проходя патрулем темные улицы, заглядывал он в слепые окна, в глухие подвалы и высохшие колодцы, надеясь найти там живых людей, ждущих его помощи, его сострадания. Искал, но к радости ли, к горю ли своему, не находил. Оглядываясь, Андрей видел бредущих за ним странников, но с каждым разом подмечал, что их все меньше следует за ним. И вот уже те немногие, кого он знал, но чьих лиц по-прежнему не мог прочитать, держались верного следа, выделяя его среди следов до первобытных химер, оставленных на мостовой, покрытой жирной копотью. Андрей зарекся оборачиваться. Так боялся потерять он нить, связывающую его с миром людей, с грешным царством смертных, что не посмел нарушить данный самому себе обет и тогда, когда его спутники вопили где-то позади от боли, моля в неспосланных им преисподней муках о братской помощи. Страх ли разделить их участь гнал капитана вперед или иная цель, которую он позабыл, да только дорога, петляя, вывела его к тому месту, где расстался он с последними товарищами и где пировала над их поверженными останками крылатая тень. Андре пытался бежать, но стоило ему показать спину, как острые когти вцепились ему в ребра, крылья повалили наземь, перевернули вверх лицом, а острый клюв разорвал кожу и вывернул кости на груди. Крылатая дева-тень, чей голод не ведал насыщения, намеревалась положить конец бессмысленным метаниям бастарда. Она вонзила пальцы в его легкое, но он не ощутил ни боли, ни страданий, лишь глубочайшее разочарование в своем напрасном рождении, как и во всем причастном к тому бытии. Внутренности его пульсирующие, еще живые, служили лакомыми блюдами на черном ее пиршестве. Она пронзила острым ногтем его сердце, сцедила бурлящую кровь в костяную чашу, инкрустированную смоляными агатами. Она отщипывала, как краюхи хлеба, куски печени и замешивала осколком ребра зловонную похлебку в набухшем от ран желудке. А капитан все смотрел в ее змеиные глаза, безуспешно пытаясь определить в ее вырожденческих чертах сотворенную Всевышним природу, пока агония не потопила его в водовороте снизошедших к жалости маний. Чье-то обеспокоенное присутствие пробудило Андре ото сна. Все его нутро стонало от опустошенности. Истрескавшаяся пыльная плоскость под его щекой была влажной от натекшей изо рта слюны. Капитан выдохнул смрадный воздух, что невообразимым образом закупорил горло, и поднял голову, борясь с болью в хребте. «Сеньор!» Несмело склонился над ним один из гвардейцев, кажется, Никола. Белая полупрозрачная пелена заволокла взор Андреа. Он не мог сказать наверняка, кто перед ним. «Вы живы, сеньор?» Андре с трудом приподнялся на локте, постигая, что сквозь цветные витражи под потолком уже пробивается бессолнечный день, а сам он находится на холодном полу, разбитый и обессилевший. Собрав волю, капитан кое-как поднялся на ноги и вернул перевернутое кресло в правильное положение. Хотя сделал это по большей части ради того, чтобы обрести опору для дрожащих от пережитого кошмара рук. «Никола, в чем дело?» — спросил капитан. Губы его шевелились вяло, во рту пересохло. Гвардеец, плотный и коренастый, смотрел на него, как на снятого с креста. Круглое лицо и серые глаза солдата излучали прямо-таки нескрываемое неверие. «Никола!» — окликнул его Андре. «Что стряслось?» «Они погибли, Габриэль и Паоло». Неразборчиво проговорил солдат. «Что?» «Мы искали вас, сеньор. Думали, что с вами тоже». «Никола! Никола!» Андре оттолкнулся от спинки кресла и вцепился гвардейцу за плечи. «Погибли? Что? Погибли?» «Лихорадка, сеньор. Скоротечная и безжалостная. Они сгорели раньше, чем кто-то из нас заметил это. Эсё и Дженаро еще дышат, а они тоже, тоже, хвала Христу, вы живы! Лихорадка! Это не чума, сеньор, чуму я, поверьте, узнал бы. Врачи! Они еще в городе, они не уехали!» Давид обязался привести фламандца. «К черту старика! Где остальные?» «Брат Лотер собирался выделить им помещение при соборе. Простите, сеньор, нам следовало сразу разыскать врачей, но мы искали вас. Пойдем!» — скомандовал капитан. Выйдя из мастерской, Андре запер двери в торопях, насколько позволяло недавнее пробуждение, зашагал по коридору, ведущему к базилике. Бесцеремонно растолкав створы, отделяющие храм от монастыря, не убоявшись святого места, он громогласно выкрикнул: «Где англичанин?» Эхо разнеслось по непривычно пустому собору и замолкло под сферическим сводом. Пробиравшиеся у деамбулатория монахини тонкие, напоминающие высохшие кленовые семена, приникли, уставившись на него, как на ворвавшегося в дом господень демона, и не посмели проронить ни слова. «Винтеркаф!» «Он почивает», — раздался из-под арки тихий голос молодого послушника, чей щуплый черный силуэт с метлой в руках сливался с тенью, брошенной колоннами. «Я покажу вам. Идемте». «Живее!» — поторопил его капитан. Служитель храма, до тщедушности юный, без поросли отроческого пуха на лице, пересек площадку хора, волоча за собой метлу, и привел солдат к пристройке за капеллами, где прикрытая потрепанной бесцветной шторой находилась дверца в некие покои, которых Андре прежде не замечал. Приоткрыв дверь, послушник также флегматично зашаркал обратно к постылому занятию, ожидающему его неизбежного участия. Англичанин лежал на ближайшей к выходу кровати, оторванный от мира властью Морфея. Догорающий холмик сальной свечи в оловянной чаше озарял покинутые доктором рукописи, выполненные манерным почерком на латыни. Рядом с ним, как верная жена, укрытая рукой мужа, покоилась раскрытая книга, перевернутая вверх старым истрепанным форзацем, где среди прочих надписей Андре смог различить «Парафрав де Сигален». Комната полнилась храпом пресвитера Сен-Жермен-де-Пре и других клириков, прибывших из Парижа. Капитан растолкал англичанина самым настойчивым образом. Щурясь от рассеянного света, что для несвоевременно пробужденного всегда кажется острее солнечных лучей, Винтерков принял сидячее положение, простонал в нос, сухо и хрипло, и вытер руками глаза, разбитый, уставший, отрешенный. Андрей впервые видел его настоящее лицо — Покрасневшие от долгой бессонницы веки, беспорядочно всклокоченные волосы и торчащие ровными иглами щетина — вот как Творец изобразил его. Сухопарой, с тонкой шеей и длинными узловатыми пальцами он вовсе не походил на того высокомерного ворона с клюкой, которого бастард привел к постели сводной сестры. «Ты нужен? Собирайся!» — сказал Андре по-английски, не утруждаясь деталями. «Возьми свои препараты, они тебе понадобятся!» Втроем они преодолели Финвель почти бегом. Огромнейших усилий стоило англичанину поспеть вслед за Николой и капитаном. Он, к тому же, в спешке не потрудился надеть плаща. Гардероб его состоял из ворсовых спальных бриджей, короткого жипона, зашнурованного на скорую руку, и тонких дорожных сапог. На поясе у доктора крепилась сумка, в которой звенели склянки и весь его врачебный инвентарь. «Пускай мороз взбодрит его для предстоящей работы», — решил Андре. Они пересекли город через опустевшую площадь святых мучеников, коронованную огромным закопченным котлом, десятки ног солдатских и монашеских за прошлый день разбили снег в серую кашу. До замка добрались за несколько минут, но для Андре время тянулось от сотворения мира и до судного дня, пока впереди на бугристом раздувшемся теле гарде Франтье не замаячил родовой герб со змеем, напоминавший капитану о его неполноценном статусе. В помещении казарм уже изучал предмет своей науки фламандец со странной, совсем не фламандской фамилией Локхерст. Старик с вытянутой бороденкой, острым лицом и красными прожилками на впалых щеках. Состояние его ввиду бессменной утомительной работы пребывало далеко от бодрствования. Разбуженный и приведенный сюда Давидом, старик еле держался на ногах, опираясь на тяжелую, налитую свинцом трость. Здесь же капитан встретил и могильщиков-мортусов, одноглазого монаха с жестоким разбойничьим взглядом и трех его причастников, широкоплечего безмолвного великана и двух темнокожих андалуссов. Андре хотел было погнать их вон, что за бесцеремонная спешка, что за будничное ремесленничество движет их стремлением поскорее предать тела земле, смазать, закрыть все воспоминания об усопших. Но вид погибших братьев поверг Андре в шок. Красно-сизые, покрытые рваными, гноящимися ранами, люди его лежали в лужах пенной блевоты и собственных испражнений. Конечности их несоразмерно распухли. Изо рта Габриэля торчал язык, занявший чуть ли не все пространство рта. Запекшиеся губы Паоло искусаны до крови. Одежда обоих источала невыносимо резкий щелочной запах. Рассудив, что живые в сложившейся ситуации требуют внимания больше, чем мертвый, бастард позволил мортусам заняться своей работой, однако трупы приказал оставить за дверью в прихожей, чтобы впоследствии иметь возможность попрощаться. Солдаты немедленно встали, завидев Андре живым, и, что важнее, на ногах. С воплощенной надеждой и отрадой каждый из них промолвил почтительное «сеньор». Отцепив ножны Чинквидеи от ремней, капитан постучал рукоятью меча по изголовью солдатских коек, где спали, невзирая на закрепившуюся в казарме вонь, сморенные ночным караулом солдаты. «Общий подъем!» — огласил Андре. Его гвардейцы пришли в себя достаточно скоро. Те из них, кто, обеспокоенные состоянием соратников, не сумели сомкнуть глаз накануне, помогли разбудить спавших. Никола, принявший на себя обязанности лейтенанта вместо Дженаро, отрапортовал о сборе гарнизона. «Ваши приказания, сеньор!» «Разыщи Сильвио!» Попутно раздумывая над необходимыми распоряжениями, сказал Андре. «Передай ему мой личный приказ приготовить малый каминный зал. Мы все перебираемся туда. Пускай слуги растопят очаги, прогреют стены и оборудуют лежанки. Возьмите с собой необходимое и сюда больше не возвращайтесь!» «Со мной останутся Бартоло и Симон, подготовят для переноса вещи, которые могут нам понадобиться». Не придумав ничего свышесказанного, он заключил. «Выполняйте!» «Слушай, сеньор!» «Замок — не лучшее место», — проговорил Гарольд сонно. «Стоит подумать о карантине». Капитан пропустил его слова мимо ушей. Следуя приказу, гвардейцы покинули казармы. Под пристальным взглядом Андре мортусы накрыли умерших просмоленной мешковиной и вынесли тела за дверь. Из ниши в стене Винтерков взял лампу за сальным льняным абажуром, единственный источник света, не считая бедного очага и двух застекленных стрельчатых окон, и поставил ее на тумбу между койками Эсио и Джинара. Теперь капитан мог разглядеть больных во всей отвратительной детальности. Кожа их имела синюшный, как у мертвецов, цвет с множеством мелких рдеющих точек и круговых колец. Лица солдат приняли пугающий мясной окрас. Блевота стекала пульсирующими потоками по щекам и шее на шерстяные тюфяки. У ресниц скопился гной. Гортанные захлебывающиеся стоны Эсио сопровождались полумолитвенным бредом Дженаро. «Похоже на крысиные укусы», — сообщил на французском Локхарст, успев изрядно рассмотреть раны на теле последнего. «Так и есть», — подтвердил Андре, дабы сократить время выяснения симптомов. «Вы знаете наверняка?» — повернулся к нему старик, подслеповато щурясь в тусклом свете. «Вернее, точного». Англичанин разорвал нательную рубаху на груди Эсио и посветил себе лампой. Внимание доктора немедленно привлекли широкие гноящиеся окружности неправильной формы, что, как выяснилось, усеивали всю грудь, живот и плечи старого гвардейца. В целом же, насколько мог судить Андре, состояние двух его умирающих солдат можно было назвать тождественным. «Стигматы, герр Локхарст, вы обратили внимание?» — глухо спросил Винтерков, разглядывая под разным углом язвы. — Природа их мне пока не ясна. — Откуда они? — обратился к Андре англичанин. — Не знаю. Утром ничего этого не было. Их нельзя было не заметить. Все эти нарывы довольно давние, — шептал гастингский доктор. Углубились в ткани, в среднем на четверть дюйма, затронули мышцы. Гной наверняка попал в кровь и ливер. Отсюда и состояние бреда, надо полагать, недели, не меньше. «Что ты там бормочешь, черт возьми!» Винтерков посмотрел на Андре взглядом, полным того ошалевшего от возбуждения огня, с каким он творил свои колдовские манипуляции у постели Кристианы. «То и значит, что болеют они давно». «Они были здоровы на рассвете», — совершенно убежденно ответил капитан. «Но, тем не менее, все указывает на мою правоту, месье». «Дьявол, тебя дери! Они были полностью здоровы утром!» Взорвался яростью Андре. «Или ты считаешь, они бы промолчали? Почувствуй болезнь! Или что, я слеп и не видел этих ран?» Англичанин склонился над Эсио, проигнорировав гневные речи. «Как они получили укусы?» — задал более существенный вопрос фламандец. «Крысы. Это были крысы». С болью и страхом в сердце вспомнил Андре. «Их огромная стая вышла из города, пересекла поле и атаковала нас, а после направилась на юг вдоль реки к замку». «Боже милостливый, да сколько же их было?» Прожептал Локхарст, разглядывая следы зубов, покрывавшие руки, ноги и неимоверным способом торс и даже шею Дженаро. «Не знаю, 6, может, 8, 10 сотен или больше», — путаясь в цифрах, проговорил Андре. «Какая к черту разница, Донатаменто или Джонни?» «А ведь это не Ребис. Они действительно напали на вас?» Отозвался англичанин, несколько последних секунд находившийся в прострации. «Нет, будь ты проклят! Мы вызвали их на поединок!» Ржавчиной проскрежетал Андре. «Я так и сказал!» «Вы когда-нибудь слышали о подобном, герр Локхарст? Разве крысам характерно такое поведение?» Фламандец покачал головой, не найдясь с ответом. Винтерков достал из сумки письменные принадлежности, раскрыл на коленях журнал и сделал какие-то заметки. Андре прислушался к бредовому шепоту Дженаро. Слова, которые изрекал солдат, повторялись с переменной цикличностью. «Вирджине Мария! Вирджине Мария! Вирджине Мария!» произносил он попеременно на выдох и на вдох. «Вирджине Мартеа! Думаю, раз вы тоже были там, мне необходимо вас осмотреть», — предложил старик. «Я не ранен. И все же я стою на ногах. Они задыхаются от рвоты. Занимайтесь тем, для чего вас привели!» — повысил голос Андре. «Сколько времени прошло с вашего возвращения?» — спросил Винтерков. 2 часа с половиной. Или, наверное, уже 3. Локхарст водрузил на тумбу свою сумку и извлек оттуда несколько кварцевых пузырьков с наклеенными у горловины бирками. Так как нам неизвестна точная природа заболевания, я собираюсь сбить жар толченой бузиной и отваром тусилага фарфара с добавлением комедии, — рассудительно промолвил старик, никому не обращаясь. Применение уксусных примочек считаю нецелесообразным в связи с множественными кожными ранениями. Кислота только усугубит воспаление внешних тканей. В нашем случае скорее подойдет имбирное масло внешне, натертый хрен с медом пер орис, а также растирание вином. Это верно, герр Локхарст, но в данный момент организм любого из них вряд ли настроен на усвоение внутренних, как и ряда внешних препаратов. Все еще изучая кровоточащие стигматы на груди Эсио, сказал Винтерков. «Взгляните, их желудки не держат жидкостей. Болезнь проникла, очевидно, снаружи, через кожные ранения. Я предпочитаю проводить лечение с места попадания скверны в организм», — разглагольствовал он. «Как вы абсолютно верно заметили, герр Локхарст, сбить жар, несомненно, стоит, а пока предлагаю укрепить желудок морской золой». Болезненно ощущая, как мимо проносятся минуты, растраченные понапрасну на пустые философствования двух врачей, что словно павлины в чванливом соперничестве растопыривают глумливо-красочные перья, Андре шагнул к англичанину, копошащемуся, как паразит в раскрытой ране Эсио, схватил его за ворот и поднял с койки с нечеловеческой силой, внезапно наполнившей руку. «Лечи их!» Раскрепел сквозь зубы капитан. «Или я отправлю тебя в ад!» Винтерков даже не пытался освободиться от сдавившей его дыхание хватки. Глаза его сонные, но взволнованные, понятными одному лишь ему знамениями, пылали решимостью. «С вашего позволения я начну приготовление», — заявил англичанин. «Прежде всего мне нужно попасть в конюшню». «Конюшню?» Откровенно изумился Андре. «Какие демоны властвуют над сознанием этого безумца?» Спросил себя капитан с той внутренней неприязнью, какую, естественно, испытывают к чему-то непознаваемому темному языческому. «Вы верно расслышали, месье. Кто-нибудь может провести меня в конюшню?» Спросил Винтерков, глядя по сторонам то на Андре, то на двух солдат Симона и Бартоло. Капитан грубо выругался. «Идем!» Рыкнул он. «Черт тебя дери!» Стойла располагались неподалеку от казарм. Андре провел англичанина по коридору ветхой деревянной пристройки, сквозь множественные щели которой пробивался пепельный дневной свет и редкие крошечные снежинки в зиму, заменяющие вездесущую пыль. Когда студеный воздух всю тишину разбивал стук каблуков и стон ссохшихся досок, сменился животным теплом, капитан дал понять спутнику, что они прибыли на место. Запах в конюшне витал не из приятных. Стоявший на службе конюх за сутки до приезда врачей ушел домой, где оба его сына, помогавшие ему, к слову, ходить за лошадьми, находились при смерти, пораженные поветрием, и с тех пор Андре его не видел. Габриэль, безвременно ушедший друг, менял в поилках воду и подбрасывал в кормушки овес и сена, но ни об уборке помещения, ни о смене настила и запилок, и тем более ни о каком выгуле лошадей в разгар эпидемии речь, естественно, не шла. «В скорости необходимо будет разрешить эту задачу», — приказал себе капитан, дабы не забыть. К слову, сами лошади англичанина не заботили. Проскользнув под жердью, Винтерков исчез в полумраке дальней стены и, склонившись там у самого пола, посвятил всего себя кропотливым поискам, предмет которых представлялся Андре с чрезвычайной неясностью. Поминая, какие странные вещи англичанин искал в козьих внутренностях и, что важнее, отыскал их там, капитан оставил все попытки обрисовать себе хотя бы приблизительные формы того, что понадобилось здесь безумцу с острова. «Каким образом это относится к лечению?» Не вынеся долгих, точно бы намеренных копаний, нарушил тишину Андре. «Вы увидите весьма наглядно, сир», — пообещал ему из угла Винтерков. «Вот, этого, думаю, будет достаточно», — одобрительно добавил доктор, завершив поиски. Бережно сжимая меж сомкнутых ладоней найденное сокровище, англичанин поспешил прочь из конюшен, не оставив Андре никаких возможностей обойти его в узком деревянном коридоре, так что капитану оставалось только следовать за ним по пятам, пребывая в смятенном неведении. Самые тяжкие предчувствия одолевали Андре. В казармах хозяйничал фламандец. Он снял одежду Сессио и Дженаро, отчего неведомая болезнь, сразившая солдат, восстала над ними нечестивым триумфатором. Старый доктор омыл беспамятствующих гвардейцев разбавленным вином, заботливо вытер рвоту и в текущий момент перемалывал в ступе сухие ягоды с каким-то серым порошком. Винтерков обогнул ряд коек, пододвинул к себе пустую оловянную миску и высыпал туда содержимое ладоней. Из сумки англичанин извлек пинцет и опустил инструмент в посуду. Андре вздрогнул, узрев, как в стальных щипцах, извиваясь в конвульсиях, задергался мерзкий червь с белесым сегментированным телом, каждым движением своих агонизирующих метаний, подтверждающий худшие, и так вышло небеспочвенные опасения капитана. Винтерков поддел металлической спицей воспаленную кожу на животе Эсё и собирался, по всей видимости, поместить отвратительного червя прямо в средоточие ноющего стигмата. «Ты свихнулся!» — взревел Андре, успев схватить руку демонического целителя. «Я утомлен, но мыслю предельно ясно», — в совершенном спокойствии ответил англичанин, не поднимая головы и не меняя положения. «Месье капитан, препятствуя моей работе, вы оставляете этому человеку все меньше времени». Справедливо предположив, что названный довод оказал на Андре практически нулевое влияние, Винтерков обратился к старику. «Прошу вас, герр Локхарст, поясните сеньору-капитану метод лечения отмирающих тканей, а сеньор-капитан, надеюсь, позволит мне продолжить работу, иначе материал в скором времени придет в негодность, и я вынужден буду идти за новым». «Пожалуйста», — сказал он с мольбой, слегка повернувшись к Андре. «Я очень устал и действую на пределе ментальных и физических возможностей. Позвольте мне продолжить». Андре опустил его руку, только когда заскрипел старческий голос фламандца. «Личинки мухи, сеньор, опарыши, с вашего позволения. А я уверен, что именно их герр Винтерков отыскал в конском навозе превосходное, хоть и малоприятное средство по очистке организма от грязи. Вопреки расхожим заблуждениям, маготы безразличны к здоровым тканям. Они выедают исключительно омертвевшие, пораженные болезнью участки плоти». Старик польщенно усмехнулся. «Герр Винтерков выбрал как нельзя более верное и прогрессивное лечение, в то время как мои ортодоксальные методы, вынужден признать, скорее всего, поспособствуют выздоровлению в гораздо меньшей степени. Осмелюсь предположить, что герудотерапия, процедура более привычная нам, тоже принесла бы неплохие результаты. Вот только где сейчас взять пиявок?» «Не торопитесь с выводами, герр Локхарст», — отстраненно ответил англичанин, помещая личинки одну за одной под кожу Эссио. До боли, до хруста в костях Андре сжал кулаки, ощущая, что угодил в клетку, сплетенную учеными мужами из-за умных витиеватых слов, значения которых он едва мог уловить. И так застыл он безвольным свидетелем монструозных экзекуций, не в силах помочь своим людям ни делом, ни словом, обреченный слушать их нечленораздельный бред и мученические стоны, перемешанные с высокопарными, нарушающими мрачную чистоту страданий репликами докторов. Неестественная судорога выгнула спину Эссио мельничным колесом. Спохватившись, Винтерков успел удержать гвардейца, а Локхарст немедленно предоставил коллеге пузырек с эфирной жидкостью. Андре с ужасом ожидал, что этот спазм окажется последним в жизни солдата. Но после того, как бедолага Эссио вдохнул пары, мышцы его расслабились, хрипы поутихли, и англичанин, как ни в чем не бывало, продолжил делать свое дело. Андре взглянул на брата и вдруг, к нечаянности своей, обнаружил в облике его неуловимые, почти не поддающиеся описанию перемены. Самый немолодой солдат Виконта Эссио отслужил 20 лет в эскорте его высокопреосвященства и 8 финвельской гвардии. Он носил густую бороду и короткие курчавые волосы, руки его грубые, щетинистые и ширококосные, Господь наградил могучими мускулами. И ничего в нем вроде бы не изменилось со вчерашнего вечера, кроме покрывших все его тело жутких ран, но именно они привнесли в его образ некую завершенность. Эсё был родом... Откуда он был родом? Андре вдруг понял, что не знает. Старый гвардеец никогда не говорил ни о семье, ни о доме, или, по крайней мере, не говорил об этом при капитане. Как мало знал Андре о своих людях. Откуда все они пришли? Что за судьба свела их здесь, в краю вечной печали? Эсё Бенедикто Росси. Назвал Андре полное имя своего солдата, пока было не слишком поздно. Поздно для чего? Остепенил себя бастард. «Вирджина. Мартеа». Все шептал Дженаро. «Кто из нас бредит, мой друг? Так ли безрассудны молитвы твоей возносимой смерти?» «Дьявольское ремесло!» Змеем прошипел одноглазый монах, стоявший у двери. Андрей отметил за ним странное умение находиться незамеченным до той поры, пока тот сам не сочтет нужным раскрыть себя. Закончив сессию, Винтерков накрыл солдата одеялом, набитым грубым гусиным пером, и перешел к соседней койке. Локхард с нескрываемым энтузиазмом предложил ему себя в качестве ассистента. «Разве существ этих создал не Господь наш?» Парировал претензии испанца-англичанин, раз за разом опуская щипцы в миску с шевелящимся паскудством. «Все есть яд, святой брат, и все есть лекарство!» Прокряхтел фламандец, поучающий старческой интонацией. «Так нас учит Хоенхайм!» «Хоенхайм!» Повторил монах с гневным отвращением, как будто к названному имени у него имелась личная неприязнь. Скривив рот в знак всецелого несогласия с теми, кто исповедует отличный от его путь, испанец покинул казармы вместе со своим молчаливым спутником, воплощенным Голиафом, и демонстративно хлопнул дверью. Когда на дне миски остались только мелкие куски навоза и высохшая грязь, англичанин отошел от Дженаро и, оценив результаты своего труда, сказал: «Теперь, герр Локхард, вы можете попробовать ваше жаропонижающее. Оно, спрошу, кстати, готово?» «Разумеется!» — крякнул старик. «Пропорции разработаны мною лично, исходя из многолетних наблюдений. В результате можете не сомневаться», — заверил фламандец. «Как закончим, с позволения сеньора?» — кивнул старик в сторону Андре. «Я спрошу отца Фомимёда и приготовлю корень кочлери арморача». Винтерков, посчитав, видимо, что на этом участие его в лечении окончено, подошел к капитану. «Прошу простить меня, сеньор, за ту просьбу, с которой спешу к вам обратиться», — вполголоса произнес англичанин на неотточенном итальянском, тоном исключительно приватным. «Но этого требует этика моего ремесла». «Что еще?» «Я хочу просить вас о вскрытии умерших», — проговорил он еще тише. «Об этом не может идти и речи». «Сеньор, вы, боюсь, не в полной мере...» «Нет!» — отрезал Андре. «Они мои братья! Мы ели за одним столом, мы спали в одних казармах. Нечестные христиане и отойдут к Богу, как требуют того христианские заветы, не познав надругательств над плотью! Это мое последнее слово!» «Сеньор...» Виновато поклонился Винтерков, принимая ответ, как виделось, скрипя сердце. «Это многое усложняет, сеньор капитан». «Для кого из нас, позволь спросить?» «Это болезнь, сеньор». Винтерков указал на Эсио. «Я не нахожу ей классификации. А это значит, что последствия ее непредсказуемы даже для нас с вами, не говоря о тех, кто рискует столкнуться с ней в будущем». «Как это понимать?» «Если я правильно помню, вы сказали, что крысы направились к замку». «Ты правильно помнишь», — ответил Андре. «Это недопустимо!» — скинул руки Винтерков, вновь заговорив на французском. Он слепо уставился в каменный пол и зашагал вглубь казарм безо всякой цели. «Нельзя позволить! Артемизия, герр Локхард! Эфиры травяных масел, вы ведь тоже использовали их, верно? Стоит полагать, они и вынудили крыс покинуть людские жилища. Но что в таком случае заставило их столь организованно перекочевать к замку?» Он развел плечами, не найдя ответа на собственный вопрос. «У меня остались кое-какие масла, но их определенно не хватит на то, чтобы окропить все помещения. О, merciful God, it's overly large and immense. Мы могли бы попробовать олеум лавандула или приготовить обыкновенный полынный отвар для окропления, но я не уверен, достанет ли у нас ресурсов и времени». «Ты можешь говорить внятно? Хотя бы на одном языке, кроме своей чертовой латыни!» — воскликнул Андре в порыве негодования. «Послушайте меня, сеньор!» Винтерков повернулся и быстрым шагом подошел к капитану, словно торопился к нему с судьбоносным известием. «Прислушайтесь к моим словам и попытайтесь проникнуться их важностью. Крысы, переносящие заразу, как вы могли бы верно догадаться, никуда не делись. Мы выгнали их из города, но далеко они не ушли, испугавшись, допустим, мороза. Причины, скорее всего, иные, но для удобства суждений спишем пока на мороз. Итак, то, что произошло с вашими людьми, имеет все шансы произойти еще с кем-то, со слугами, с другими вашими солдатами, которых вы весьма разумно отослали из казарм, с кем угодно». Англичанин сделал глоток воздуха. «И что ты предлагаешь? В замке есть кошки, сеньор?» «Кошки? Есть. Вроде бы». С сомнением ответил Андре, к кошкам он был равнодушен. «Это хорошо», — одобрил Винтерков, — «но недостаточно. Прикажите поймать всех бездомных городских кошек и населить ими замок, подвалы, кладовки, погреба, любые помещения. Поверьте, потенциальный ущерб от их пребывания в замке окажется несоизмеримо малым по сравнению с той пользой, которую они могут принести в борьбе с крысами. Если по какой-то причине их число покажется недостаточным, возьмите кошек у горожан. Великое их множество я видел в доме одной девушки. Кажется, ее звали...» Англичанин нахмурил лоб, но так и не сумел вспомнить. «Опустим это. И еще... Практически в каждом хлеве находятся животные со следами укусов, идентичными, теперь сходство для меня более чем очевидно, с ранами на конечностях, сеньор, ваших доблестных солдат. Мне неведомо, что сия хворь может повлечь за собой в дальнейшем, поэтому, исходя из соображений медицины, я вынужден настоять на том, чтобы горожане избавились от этих животных». «Избавились от скота? Как ты себе это представляешь?» С саркастической насмешкой спросил Андре. «Я должен войти в каждый дом и зарезать всю скотину!» «Не всю!» — немедленно возразил Винтерков, якобы не понимая горькой иронии. «Только то, на которой присутствуют известные раны. Работу вашу значительно облегчат метки, которые, по моему приказу, месье Дюпо оставлял на больных животных. Но, понимаете сами, обошел он далеко не все дома. Забитый скот следует закопать подальше за городом, чтобы никто до него не добрался, ни люди, ни дикие звери. Так что, да, есть несколько домов, укажу вам их лично, которые крайне необходимо сжечь. Их хозяева умерли страшной смертью, и недопустимо, чтобы мародеры или какие случайные захожие своим визитом перечеркнули в раз все наши усилия в противостоянии с не совсем обыкновенной формой болезни». «Сжечь, значит... Выжечь изнутри, если стены каменные!» Некоторое время Андре сражался взглядом с английским доктором, чья настойчивость выглядела неумолимой, а усталость, подчиненная взволнованному беспокойству, покорно несла рабское ярмо. «Что скажете, Локхарст?» Сочтя, в конце концов, бессмысленность визуальной дуэли, обратился Андре к старику Фламандцу, который представлялся капитану человеком сугубо практичным, последовательным и, как тот сам выразился, ортодоксальным. Локхарст помял бороду и насупил брови, отчего лицо его посуровило и заострилось. «Советы, стоит признать, несут в себе здравое зерно, герр-капитан». Но и с полученным ответом Андре не избавился от сомнений. Мог ли старик оспорить слова столь обожаемого им сотоварища по ремеслу? Однако стремление поскорее покончить с этим крысиным кошмаром подталкивало капитана к принятию решения. Немыслимо было представить, что кто-нибудь из его солдат, как, в принципе, любой другой человек, испытает на себе подобные муки. Да и в довершение всего наука войны, изученная Андре во Фрибурге, определяла в лице недобитого врага неминуемую опасность, а остановка на полпути к цели задолго до темна классифицировалась как шаг совершенно нестратегический. «Вы слышали? Симон! Бартоло!» — бросил капитан гвардейцам, ожидавшим распоряжений у двери. Сложные ими узлы с солдатской экипировкой, сапогами и оружием были готовы для переноса на новое место. «Да, капитан!» — — ответил Бартоло. «Делайте, что он сказал, будь он проклят. Распорядитесь слугам о кошках. Пускай наловят их или мне безразлично. Пускай заселят этими тварями весь замок. А потом принимайте и за скот. Пускай Никола предоставит вам в помощь еще троих на свое усмотрение. Ты, Симон, попытайся объяснить людям, зачем вам понадобилось убивать скотину. Особого гомона не создавайте. Действуйте как можно мягче, чтобы это не выглядело каким-то грабежом», — вздохнул Андре. «Ступайте!» Водрузив на себя поклажу, гвардейцы направились за дверь, оставив капитана наедине с врачами и пребывающими в беспамятстве братьями по оружию, чье воспаленное бредовое состояние сменилось беспокойным, но все же сном. «Если вам будет угодно обратиться ко мне, Локхарст», — без окраски речи сказал Андре Фламансу, повернувшись, — «делайте это по имени, а не используйте эти ваши лицемерные титулы. Я не дворянин, как, в общем-то, и вы. Ясно вам?» «Как вам будет угодно», — виновато согласился старик. «Прошу вас, ничего не пропустите!» — возгласил вдогонку солдатам Винтерков. «Вам непременно окажут сопротивление, но так необходимо!» «Вот уж ободряющие напутствия», — решил капитан. Спустя четверть часа Андре возвратился в покинутую рукописную мастерскую, некогда принадлежавшую приору Мартину, такую же одинокую и угрюмую, как и на рассвете. Подбросив дров в холодеющую пасть очага, украшенную нехитрой гипсовой лепниной, капитан разогрел подстывшую закваску, которая, настоявшись, приобрела кисельную густоту и желтую, воняющую чесноком и валерианой пенку. Непереносимо тягостные, не желающие собираться в кучу мысли, угнетали капитана, скреблись изнутри диким зверем, царапались в грудь, напрасно сились покинуть, выбраться из полыхающего внутреннего ада, разожженного в сметенной душе. Он проклинал свою непредусмотрительность, подводившую его уже не в первый раз, проклинал в страхе, что подобному непременно суждено будет повториться, несмотря на все его усилия, все его тщетные стремления. Это были чертовы крысы. Крысы! Грязные и мерзкие отродья, от которых не стоит ждать ничего, кроме подлости. Да, они не тронули его, их отпугнуло пламя, льющееся из разбитого фонаря. Но что за юношеское легкомыслие заставило капитана думать также и о солдатах, вооруженных не огнем, но бесполезными в бою против серого нашествия кинжалами и деревянными прутами? Догадайся, Андре, хоть о наименьшей возможности такого исхода, то, как и 2 года назад, он мог бы, непременно мог бы предотвратить гибель своих людей, привести к ним старика Фламанса или высокомерного островитянина. Но капитан от утомления или врожденной беспечности, неважно, не догадался. И что теперь мертвым до его напрасных оправданий, до его запоздалых, лживых самобичеваний? Они взирают на него из мира, где нет солнца, взирают и не могут простить. Кристиана, должно быть, переняла его тревожное гнетущее расположение духа и потому молчала все то время, пока он кормил ее горькой закваской. Однажды ее тонкий голос, прорвав вязкую паутину его скомканных мыслей, промолвил. «Я видела». «Что?» Рассеянно спросил ее Андре, но девочка прильнула губами к глиняному сосуду, и капитан решил, что ему послышалось, или что она ответила, но он не расслышал ее слов, или же любой другой из безразличных ему вариантов. Когда кружка опустела, Андре, насколько то позволило ему усилие духа, улыбнулся сестре и пообещал прийти вечером, чтобы побыть с ней подольше перед сном, надеясь, что к тому времени отыщет в себе возможность скрасить одиночество ребенка занимательной историей или отвлеченной беседой. При выходе из мастерской Андре чуть было не наткнулся на стоявшего за дверью человека, чего прихода он не слышал и встречи с которым, следовательно, не ожидал. «Сильвио?» Узнал слугу капитан по выправленной фигуре и глазам из мутного льда, взиравшим из темноты монастырского коридора. Сильвио поприветствовал Андре легким поклоном. «Не знал, где вас искать, молодой сеньор, а потому осмелился предположить, что в конечном счете вы придете сюда. Прежде всего должен сказать, что и неизмеримо скорблю о случившемся. На войне, знаете ли, солдаты гибнут, а эта зима чем не война. Спасибо, Сильвио. Капитан пожал его старческую руку, жилистую и сильную не по годам. Эсио и Дженаро, насколько я слышал, с ними англичанин. Сильвио закивал, демонстрируя озабоченность. «Спешу доложить, что гвардия успешно разместилась во втором каминном зале», — сообщил он погодя. «Таким ведь был ваш приказ». «Да, спасибо», — сухо повторил Андре. «Однако буду безмерно благодарен, если вы сообщите мне, где остановились врачи и другие парижане». Слуга приоткрыл припоясанную сумку, в которой помещались полдюжины мошон с монетами. «Его милость виконт приказал расплатиться с ними незамедлительно, как он обещал то в письме». «Спроси у послушников в соборе, тебя проведут», — рассказал Андре. «Но с твоей поклажей тебе бы не помешал вооруженный человек в сопровождении». «Подожди здесь, я кого-нибудь к тебе приставлю». «О, не стоит, молодой сеньор!» Категорически запротестовал слуга, останавливая капитана. «Улицы пустынны, ни злой души, ни доброй. Да и ноги мои крепки. Оставьте, сеньор, напрасные труды, я ведь, выходит, уже прибыл куда нужно». Андрей не стал противиться уговорам. Отведя взгляд от пронзительных синих глаз, капитан позволил старику поступать, как вздумается. Все же Сильвио — слуга отца, а не его собственный. У Андрея без того хватало забот. «Вам, молодой сеньор, не пристало корить себя за то, что совершено не вами?» Сменив интонацию, как-то уж совсем проникновенно заговорил Сильвио, словно бы читая переживания капитана. Старик, несомненно, действовал из лучших побуждений, но Андре не считал себя тем, кто нуждается в каких-либо утешениях. «Оставь свои советы, Сильвио», — ответил Андре как можно мягче, чтобы не обидеть старика. «Корни моих забот глубже, чем ты можешь представить». «Не смею оспаривать, сеньор», — согласился слуга, — «как пожелаете». «Можешь отдать мне то, что полагается англичанину». Сменил предмет беседы капитан. «Он сейчас в казарме, а я как раз туда собираюсь». Сильвио выбрал самый увесистый кошель и вручил его Андре. «Эту плату их милость виконт жаловали доктору Гарольду Винтерков из Гастингса». Возвратился он к своей привычно возвышенной манере речи. «Ваш отец также желал осведомиться о дочери и о вас, сеньор». «Кристи», — вздохнул Андрес, — «скажи отцу, что хуже ей не стало, а я, словом, придумай что-нибудь, ладно? Как он сам?» «Принимает испытания стоически, мой сеньор. Увижусь с ним вечером». «С отрадой передам ваши слова его милости». Сильвио отвесил прощальный поклон, но и уходить почему-то не торопился. Незаданный вопрос, некая недомолвка, как заметил Андре, повисла на побледневших старческих устах. «Простите мне мое непозволительное любопытство, молодой сеньор», — промолвил старик наконец. «Никола сказал... На вас напали крысы? Верно ли я понял?» «Так и было». «Скажите же, сеньор, не сопровождалось ли их появление другими происшествиями характера, не совсем обычного, привлекшего, быть может, ваше внимание?» Андре насторожила проницательность вопроса. Сквозь боль вернулся он кровоточащей мыслью к событиям минувшего утра на безымянный платок, маячивший вдали рощи. Он вспомнил лай собак, серую рябь на безмятежном поле и это нечестивое шествие, а после визг и скрежет. Удары дерева о плоть, заглушенные выкрики, жалобный скулеж, не способных дать отпор собак, звон разбитого стекла, спорхнувшее в небо пламя, безобразную игру теней у возвышающихся впереди нелепых деревьев и кровоточащий клинок. Вряд ли Сильвио мне вообще доводилось видеть что-то более неимоверное и отвратительное. Оградившись от воспоминаний, ответил Андре. Но англичанин объясняет такое поведение крыс тем, что это он выпер их из города своими травмами или бог его знает чем. «Хвала Господу, если это так, сеньор», — сказал слуга, понурив плечи, но через миг, прогнав уныние, сказал: «Предположу, что вы ничего не ели с прошлого вечера. Да и ту вчерашнюю стряпню сложно назвать ужином». Мне некогда думать о том. «Немедля распоряжусь на кухне», — пообещал Сильвио тоном, не терпящим возражений. «Угодно ли будет отобедать грибным супом с ржаным хлебом, сеньор? Или, возможно, предпочтете рыбную похлебку с луком?» «К черту пост! Господь не слишком жалует нас за исполнение заповедей. Тогда как насчет кровяной колбасы с поджаренными на сале яйцами?» Лукаво улыбнулся Сильвио. Андре же порадовался сообразительности старика. «Пускай тогда уж готовят на всех. Прикажи вон подать еду в зал, будем обживать новое место», — сказал капитан. Это было то малое, что он мог сделать для своих братьев. «И кувшин вина, Сильвио! Помянуть умерших! Оно едва ли поднимет дух, но хотя бы смоет проклятую горечь во рту». «Будет исполнено, сеньор», — откланялся Сильвио. Андре запер келью на замок, проводил слугу под арочные своды базилики, где они и расстались. «Дорога от одной беды к другой», — так назвал капитан путь через город, ведущий от монастыря, что притаился в могучей тени собора, к оскверненным помещениям казарм, опустевшим по его приказу, обезлюженным, как улицы окаянного Финвеля. В прихожей капитан бросил взгляд на укрытые грубым саваном тела своих солдат. Габриэля и Паулу. Как много времени пройдет, прежде чем он свыкнется с их отсутствием. Как скоро он забудет о них и станет вспоминать лишь редкими ночами в плену бредовых рефлексий. «Скоро», — сказал себе Андре, — «скорее, чем того хотелось бы, наверное, другой, светлой части его души, упраздненной за ненадобностью». Фламандец, как предположил Андре, покинул казармы и отправился на поиски меда для обещанной настойки. Англичанин нес караул в одиночку. Так и не отважившись расположиться полноценно, он дремал на табурете у одной из пустых коек, положив голову на изголовье, лицом к борющимся за жизнь солдатам. Звук шагов нарушил его чуткий сон, он поднял воспаленные веки и намеревался встать, но, разглядев пришедшего, немедленно опустился на прежнее место, изнуряемый любым, даже самым тривиальным движением. «Жар спал», — известил Винтерков сухим стоном. «Опухлость конечностей и сошла отчасти. Ближе к ночи я уберу маготов, если вам станет спокойнее от знания этого. Но такие раны будут заживать до чрезвычайности долго». Отчитался доктор. Андрей обратил внимание, что в журнале, лежащем на столе, существенно поприбавилось записей. «Вы были у маленькой леди, сеньор?» — спросил англичанин, щуря слепающиеся глаза. «Как она? Выполняет ли мои предписания?» «С непременной исполнительностью», — ответил капитан. «Это есть... это правильно», — сбивчиво проговорил Винтерков. Одолеваемый зевотой, он прикрыл рот ладонью. «Я планировал навестить ее так скоро, как только...» Сломленный, вздрагивающий от каждого звука, что эхом отражался от тонущих во тьме стен, англичанин выглядел сверх всякой меры жалким. «Как только получится». «Тебе нужен сон», — Ваша правда, сеньор, изрядное его количество. Андре подошел к доктору и стал так близко, чтобы тот не сумел подняться. А англичанин, впрочем, таких попыток не предпринимал. «Послушай меня», — сказал капитан, наполняя слова предельной серьезностью. «Что бы ты ни воображал себе, как бы ни был уверен в своей ученой исключительности, знай. Я вижу прозрачно, как ты делаешь свое дело, и понимаю, что ты взялся за него безо всякой убежденности в итоге, и как далеко твое ремесло до совершенства». «Дева Мария, я даже не знаю, можно ли назвать твои занятия ремеслом. Но мы все, весь город, стали твоими подневольными». Андре выдержал паузу, дабы убедиться, что слова его воспринимаются должным образом. «Все, включая мою сестру. И какие бы ритуалы ты ни проводил над ней и над ними», указал он на спящих солдат, «я не позволю тебе зайти дальше, чем ты уже зашел, ибо мне очевидно, что в случае с Кристи ни о каком исцелении речи идти не может, и дело здесь заключается ни в чем ином, как в твоих амбициях или чем-то еще, однако явно нечистом». Винтерков благоразумно молчал. «И раз уж я начал этот разговор, предупрежу тебя заодно и насчет отца. Он человек редкой чести, потому его и выслали на край земли из провонявшего грехами Рима, где честь — порок в святошеских играх. Но здесь не Рим и не Париж. И не любой другой город, к которому ты привык, здесь честь защищаю я. И если я замечу, если даже предположу, что кто-то из вашей шайки решил обмануть меня или сеньора, если кто-то случайно или по умыслу поругает или вознамерится попрать его гостеприимство и доверие, если кто-то преступит закон, нарушит порядок или оскорбит столь презираемую во всем мире честь!» Капитан со злостью выдохнул. «Я призову того к немедленному и безусловному ответу. Ты... ты даровал отцу надежду. Надежду, скорее, несбыточную, но даю слово. Я прослежу, чтобы никто из вас не покинул город, пока не отслужит все до последнего гроша. Поэтому не смей требовать у его милости ничего свыше того, что он сам тебе великодушно пожалует. Я хочу, чтобы ты отошел ко сну с пониманием этого, и чтобы мои слова отпечатались в твоей голове. Мы все прояснили, англичанин». Виндерков приподнял голову. «Я продолжаю настаивать на вскрытии, сеньор капитан. Пока еще не поздно. Я могу выяснить точные причины. Ты не вправе настаивать ни на чем, пока находишься здесь!» Сохраняя остатки самообладания, гаркнул Андре. «Ты получил мой ответ. Я не стану повторять дважды, англичанин. Ни сейчас, ни впредь. Усвой это, иначе столкнешься с последствиями, и обещаю, они тебе не понравятся. У тебя хватает мяса для нарезки?» «Да, сеньор», — апатично повиновался Винтерков. Капитан раздраженно бросил ему кошель с монетами. «Это плата за твои труды. Здесь достаточно. На большее не рассчитывай». Мошна, перевязанная пеньковой веревкой, упала англичанину в руки. Доктор с безразличием посмотрел на полученные деньги, не удосужившись ни пересчитать их, ни попробовать на вес. «Тебе по-прежнему нужны пиявки?» Отступив на шаг, спросил Андре. Они пришлись бы очень кстати. Ты получишь их на закате. Не заставляй тебя искать, приказал, удаляясь, капитан. А лучше отправляйся спать. Здесь теперь много места.